Глава 35. Клара, озерный край, Англия. Теперь мы точно знали, что связаны друг с другом. «Я хочу помочь вам выяснить, что случилось с вашей матерью», — сказал Чарли, — «где бы она ни была. Помочь выяснить, как очутился тот кожаный ранец в библиотеке моего отца и откуда взялось ее слово на указателе в саду. Это наводит на мысль о разговоре с вашей матерью, а мне известно, что вы не хотели впутывать ее во все это. Не хочу стать причиной неприятностей в вашей семье. Я не утирала слез, позволяя им литься, потому что они были горячие, а потому что мне вот уже много дней требовалось выплакаться. Винни находилась в полной безопасности в стенах этого надежного дома через лужайку от нас. Я полагала, вы просто хотели передать бумаги и не иметь к ним никакого касательства. Я попыталась сымитировать его акцент, но вышло неубедительно и сбивчиво. Рассмешить его мне удалось. Так было, но потом я встретил вас, и вот мы здесь. Да, мы здесь. Я утерла слезы. Что случилось? Он отнял мои ладони от лица. Что я не так сказал? Вы тут ни при чем. Я замотала головой. Нисколько. Просто вся эта ситуация. Мне столько приходилось сдерживаться. Много дней я боялась за Винни, а тут мы в безопасности. Наверное, причина просто в огромном облегчении. Это я во всем виновата. В чем? Во всем. В том, что мама ушла и что Винни болеет. Клара, я так счастлив, что вы здесь. Тепло в его словах согревало меня. Я так рад познакомиться с вашей чудесной дочкой. И мне приятно узнать, что подобные вам матери существуют на свете, ведь вы замечательная мать. Я вижу, что это правда. Я молчала, впитывая его доброту и тихие звуки озера Эстуэйт-Уотер, хруст заиндевелой тропы, плеск воды о берег. Какую прекрасную жизнь устроила тут ваша мама. Она любила и была любима. Теперь вы понимаете, почему мне не хочется поднимать вопрос о ранце другой женщины. Дочь и внучка, которая находится в вашем доме. Да, понимаю. Он остановился и повернулся, когда мы достигли низкой каменной стены, ограждавшей сад, куда вела плетеная калитка. «Ой!» — воскликнула я и подошла ближе. «Это как найти таинственный сад!» Я показала это место Винни, и она заявила, что вы скажете именно так. Я положила руку на верхний ряд камней и ощутила гул земли и тоску, и нечто древнее и первозданное. Сад был небольшой, но уединенный. Такое ощущение, что здесь таится какое-то волшебство. Видели бы вы этот сад по весне, в пору цветения. Краше его, наверное, нет места во всей усадьбе. Только маме не говорите, пожалуйста. Ее собственный сад — предмет особой гордости для нее. Чарли улыбнулся и на миг показал, что он готов поцеловать меня. Каким сладостным был бы этот поцелуй близ озера в английской глубинке. Он подошел на шаг ближе. «Чарли, дорогой!» — раздался голос. Повернувшись, мы увидели двух женщин, идущих к нам рука об руку. Чарли помахал им. Тетя Нелл и ее социальный работник Дирдре. Я смотрела на них, медленно осознавая, что пытаюсь найти мамино лицо. Старшая из женщин в ярко-красном шарфе и в пальто обняла Чарли, а та, что помоложе, стояла рядом и улыбалась мне. «Привет», — сказала она. Старшая, тетя Нелл, отпустила Чарли и воззрелась на меня, вскинув голову, как будто в замешательстве. Эта плотная невысокая женщина уж точно не могла быть моей матерью, и я отругала себя за глупые домыслы. «Тетя Нелл — это моя подруга из Америки, ее зовут Клара». «Клара!» — воскликнула Нелл. «Какое чудесное имя для чудесного дитя!» «Спасибо!» — поблагодарила я, заметив, что лицо у нее немного странное. Казалось, выглядывающие из-под шапки лоб и нос были как-то смещены. Широко расставленные круглые глаза делали ее похожей на ребенка. «Рада познакомиться с вами!» «К вам в дом заползают змеи? Пробираются через щель под дверью или залезают в окна?» «Как правило, нет», — ответила я спокойно, вспомнив предупреждение насчет ее странных вопросов. «Но я гляжу в оба». Дирдре рассмеялась, и положил руку Нелл на плечо. «Пойдемте разыщем грибные шляпки, на которые вы хотели посмотреть». Они ушли. «Мама!» Мы оба повернулись и увидели, как к нам бежит Винни. Красный шарфик развивался на ветру, щеки разрумянились от морозца и возбуждения. «Винни!» Я раскинула руки, и она прыгнула в мои объятия. «Мне казалось, ты с Мойрой?» Я огляделась. «Нет, мне хотелось найти кролика Питера, а все куда-то делись, поэтому я сама вышла». «Нельзя выходить одной, ты можешь заблудиться». Отстранив дочку, я посмотрела ей в глаза, слишком сильно давя на плечи. Она высвободилась, забралась на низкую стену и вытянула руки. «Эмджи показал мне дорогу». «Винни». В голосе Чарли прозвучала резкость, какую я прежде не замечала. «Здесь одной гулять опасно. Не выходи на улицу одна. Тут есть тропы, ведущие в горы, где ты можешь заблудиться». «Но я никогда не выхожу одна», — возразила Винни. «Эмджи со мной. Она всегда меня найдет». От этих слов у меня задрожали руки, и мурашки побежали по голове, а где-то рядом словно отчетливо прозвучал мамин голос. «Я всегда найду тебя». «Винни, ты никогда не должна ходить в лес одна. У меня для тебя очень мало строгих запретов, но это один из них. Мне хотелось снова увидеть озеро. Я нашла так много интересных вещей. Посмотри, мам!» Она порылась в карманах и извлекла сломанную веточку с порослью мха, кость от птичьего крыла и растрепанное гнездо из сосновых иголок и пуха. «Мне просто хотелось погулять на улице». Чарль внимательно изучил все ее сокровища, а я присела рядом с ней. «Пусть это все, чего ты хотела, но ты непременно должна выходить на улицу только с кем-нибудь из нас». Винни бросила взгляд на Чарли, и глаза ее наполнились слезами. «Простите». Я обхватила ее и притянула к себе. «Я просто беспокоюсь о твоей безопасности, милая». «Здесь со мной могут происходить только хорошие вещи, мама. Я это чувствую». Обнимая дочь, я посмотрела на Чарли и заметила слезы у него на глазах. Мы оба знали, что эта детская уверенность одновременно прекрасна и ошибочна.